Глава 1. Год 1525. Изгнание великой княгини Соломонии. Княжеский возок трясло. Путешественники уже устали от дальней дороги и окружающего холода. Шутка ли? Русская зима на улице. Да и дорога не близкая, от Москвы до Суздаля. Больше 200 верст. Московский обоз двигался уже третьи сутки, и к исходу дня должен был прибыть Свято-Покровский Суздальский монастырь. Состоял он из 4 возков иконного сопровождения, охраны. В первом находилась жена боярина Тищенкова, старшего отряда. Во втором следовала бывшая великая княгиня Соломония. В двух последних перевозился скарб. Второй возок был основным, но он немногим отличался от остальных по внешнему виду и только в мыслях путешественников был княжеским и главным. Встречающиеся холопы, служивые люди и прочие странствующие и путешествующие, увидев вереницу коней и возков, низко кланялись, не поднимая глаз. Все дело в том, что охрана, сопровождавшая зимний поезд, была строгой и многочисленной, на хороших конях, имевших благородную упряжь. Одежда охранников состояла из рысьих шапок, кожухов, обшитых дорогим сукном, длинных до пят и расширенных к низу, и теплых сапог. Воинское снаряжение было практичным, но с дорогой отделкой, указывающей на высокий статус сопровождающих. Охрану возглавлял взрослый статный мужчина с красивым мужественным лицом, одетый в кожух с длинными рукавами и собольим воротником. Ехали споро, при встрече со случайными путниками подбирались, брались за оружие, не обращая внимания на поклоны. На отдых останавливались по вечерам в домах бояр или богатых людей, светлый день проводили в дороге. Перед тем, как пристать на ночлег, высылали 3 конных вперед для подготовки мест. Ночью же дом охранялся стражей по всему кругу. Все меры предосторожности соблюдались. Боязно на плаху голову положить за угрозу жизни великой монахини. Белевский боярин Тищенков ехал мрачный, думы мучили. «Только бы не растрясти плод, жена на 3-м месяце. Так давно ждали ребенка, и вот тебе на». Приказ от царя и великого князя сопроводить бывшую княгиню в Суздаль, в женский монастырь. Остаться при ней, живя не в монастыре, а в миру для ее охраны. При себе иметь 12 боевых холопов. Не ждал я такой чести, хотя больше 5 лет служу государю. Но как государю перечить будешь? Теперь честь ли это или бесчестие, только Господу Богу ведомо. Вот и имя Тихон, в переводе «удачливый». Не совпадает с бытием и поручением. Удачей такую службу не назовешь. Однако род мой худородный, небогатый. Любой службе радоваться нужно. Но злости на царицу и великую княгиню нет. Жалко, конечно, царицу. 35 лет всего бабе. В самом расцвете женской красоты еще. Старше жены всего на 8 лет. Хотел жену, любимую Марию, дома оставить, да царь приказал с собой взять, чтоб, значит, не отрываться от службы и о семье не беспокоиться. Коль жену приказал взять, значит, надолго отправил Суздаль. Подъехать лишний раз к воску жены тоже нельзя, перед царицей нескромно. Соломония Юрьевна Сабурова, бывшая великая княгиня всея Руси, а ныне инокиня, тоже думала о своем, о своей жизни и женской доле. Как сейчас помнила она, 20 лет назад из 500 девушек, представленных ко двору великого князя на осмотр невест, выбрал Василий только ее, Соломонию, несмотря на то, что отец искал ему принцессу в Европе. Но Василий не послушал отца и женился на ней, дочери боярина и старинного рода Сабуровых. Свой род они вели от татарского князя. Мурзы Атунчита из Золотой Орды, который еще при Калите принял православие. Такое на Руси было не принято. Впервые выбор невесты пал не на принцессу крови, а на боярскую дочь, хотя и из высшего сословия служивых людей. В 15 лет вышла она замуж, венчалась в Успенском соборе Московского Кремля, вышла по любви и жила, любя своего мужа, великого князя Московского. Все бы хорошо, жили душа в душу, но беда пришла, подкралась незаметно. Детей Бог не дал, обрек на бесплодие. Как только она не страдала, что только не делала, монастыри посещала, молилась денно и ночно, только все без пользы. Но Василий терпел, ждал, надеялся, вместе с ней по монастырям ездил. В последнее время и знахари не убоялась, всевозможные заговоры начала применять, но и это не помогло. Не давал Бог наследника, только врагам своим повод дала. Начали клевету распространять в уши государю и мужу, всему боярскому кругу, что колдует Соломония, извести его желает с белого света. Пришлось Василию подчиниться воле большинства. Получилось у злыдней. Убедили государя развестись с ней. Теперь вот в монастыре навсегда. Обратно вернуться надежды нет. Боярская дума князя поддержала. Тех, кто против были, сослали, чинов и санов лишили. Постриг принимать не хотелось, но такова воля мужа и государя. От этого спасения нет. Бог даст, все образуется. Хотя уже нет. Обратного не вернуть. Слухи доходят, что желает великий князь жениться на Елене Глинской, дочери литовского князя Василия Глинского. Она красива, слов нет. Только смутные мысли имеются. Не в положении ли она, бывшая царица Соломония, от мужа своего, великого князя и царя Московии? «Может, и даст Бог ребенка», — сказала она об этом Василию, да слушать не хочет. Думает, что хитрости это женские, уловки. Жизнь покажет. Охрану назначили крепкую и преданную. Старшим определили незнатного боярина, но служивого, надежного, из города Белева. Проживать приказано безвыездно в Суздале. При нем боевые холопы, хорошо, что все его, доносить не посмеют. Хотя уши и глаза и там наверняка имеются. Найдутся люди, кто великому князю сведения о ней сообщать будет. Скорее всего, пока в Московском монастыре была, уже направлены специальные люди в Суздаль на проживание. Выяснить это просто. Кто поселился недавно, тот и прислан. Хотя ни к чему это ей, смысла не имеет. О вечном думать надо, Богу молиться. То, что жена следует с боярином, старшим охраны, это хорошо. Спокойнее будет при жене, добрее. Да и она внешне мила, уважительна. Надо будет к себе приблизить. Места хорошие, конечно, святые, на Суздальской земле. Монастырь известный на берегу реки. Муж Василий III и отстроил. Как будто бы знал, что сошлет ее туда. Не зря большие средства монастырю пожертвовал. Вечерело. Воски с конвоем подъехали к монастырю. У ворот как будто ждали. При подъезде они немедленно открылись. Великих гостей встретила мать игуменья, настоятельница монастыря. Бывшая великая княгиня вышла из воска, пошатываясь от усталости. Боярин и холопы спешились. Взяв коней под узду, уважительно поклонились царской особе. Поблагодарив кивком головы и царственной улыбкой, бывшая Соломония Сабурова, а ныне в постриге инокиня София, прошла к настоятельнице. Больше она не обернулась. Боярин подождал, смотря вслед удаляющейся фигуре великой монахини. Не дождавшись приказания, знаком руки дал сигнал холопам. Конвой вскочил на коней и медленно последовал за боярином в Суздаль.